Проснувшись, Гленда неверными шагами вышла и затерялась в темном мире душных переходов, заваленных ящиками. Наконец, она ввалилась в огромную комнату, которая больше походила на пещеру. В дальнем конце виднелась двойная дверь, которая как будто стыдилась впускать серый свет, не столько освещавший, сколько обвинявший. На полу были разбросаны бесчисленные вешалки для одежды и пустые ящики. В одном месте с потолка капала вода, и на каменном полу скопилась лужица, в которой размокала картонная коробка. Вот так они и живут. Снаружи блеск и роскошь, а за кулисами грязь и мусор. Правда, детка? Раздался голос в темноте. Ты, похоже, из тех, кто способен оценить метафору, которая сама напрашивается. Да, наверное, пробормотала Гленда. Кто здесь? Оранжевый свет вспыхнул и померк во мраке. Кто-то, стоя в тени, закурил сигарету. И так везде, милочка. Если бы существовала награда за лучшее закулисье, за первое место была бы черт знает какая драчка. Я повидал не один дворец. И знаешь, все они одинаковы. На фасаде башенки и флаги, а на заднем дворе водосточные трубы и дверь для прислуги. Тебе долить? Не стоит расхаживать с пустым бокалом и выделяться из толпы. На свежем воздухе Гленде полегчало. Она по-прежнему держала в руке бокал. Что это вообще такое? Ну, если бы вечеринку устраивал кто-нибудь другой, это, скорее всего, было бы дешевое шипучее вино, которое фильтруют через носок. Но мадам не станет скупиться. Поэтому наслаждайся настоящим шампанским. Что? А я думала, его пьют только шишки. Нет, детка, его пьют те, у кого есть деньги. Но иногда это одно и то же. Она присмотрелась и ахнула. «Ты Пепе?» «Он самый, крошка!» «Но ты не... не...» Гленда неопределенно помахала руками. «Я не на работе, детка, так что не беспокойся». Он тоже помахал руками. «У меня здесь припрятана бутылочка для личного пользования. Разделишь?» «Я лучше пойду обратно». «И будешь суетиться вокруг нее, как наседка?» «Не мешай, крошка. Твоя подруга чувствует себя, как рыба в воде». Пепе казался выше в потемках. Может быть, потому что сейчас он говорил неторопливо и не суетился. Ну и, разумеется, рядом с мадам Шарн кто угодно показался бы маленьким. Пепе, впрочем, был худым и поджаром, словно состоял из одних сухожилий. «А вдруг с ней что-нибудь случится?» Пепе сверкнул широкой улыбкой. «Не исключаю. Но, скорее всего, не случится. Ей-богу, микрокольчуга теперь пойдет на ура. Помяни мое слово. Я сказал, мадам, что у меня предчувствие. У этой девочки будет звездная карьера». «Нет, у нее будет отличная, стабильная работа в ночной кухне», — возразила Гленда. «Да, платит там немного, зато каждую неделю точно по часам. И она не потеряет заработок, если вдруг подвернется кто-нибудь посимпатичнее». «Сестрички Доли, а? Где-то в окрестностях Ботни», — сказал Пепе. «Ну, разумеется. Не самое скверное место, насколько я помню. Меня там не так уж часто били. Но все-таки эти люди напоминают ведерко с крабами». Гленда была застигнута врасплох. Она ожидала гнева или снисходительного взгляда, но только не тонкой злой улыбки. «А ты неплохо знаешь наш город для убервальдского гнома?» «Нет, детка, я неплохо знаю Убервальд для гнома, который родился на Тумаковой улице», — спокойно отозвался Пепе. «В старом сырном переулке, если точнее. Я местный. И не всегда был гномом, между прочим. Я к ним недавно присоединился». «Что? Как?» «Ну, они об этом не кричат на улицах, естественно. Ну да, все возможно, если есть связи. А уж мадам знает, к кому обратиться. Ха, и за какую ниточку потянуть. Так что было нетрудно. Пришлось кое во что поверить, совершить парочку ритуалов, ну и, разумеется, не напиваться. Он улыбнулся, когда Гленда устремила взгляд на бокал в его руке и продолжал. «Не спеши, детка. Я хотел сказать, на работе. Между прочим, правильно. Неважно, ведешь ли ты шахту или ставишь заклепки на корсет, быть пьяницей глупо в любом случае. А мораль такова. Цепляйся обеими руками или упадешь обратно в ведерко с крабами». «Конечно, легко вам говорить», — огрызнулась Гленда, гадая, при чем тут вообще крабы. «Но в реальной жизни у людей есть обязанности. Да, мы не ходим чистенькими и мало зарабатываем, зато у нас настоящая работа, и мы делаем то, в чем люди нуждаются. Я бы со стыда сгорела, продавая сапоги по $400 за штуку, которые могут купить только богатые. В чем смысл?» «Ну, признай, что богатые от этого становятся капельку беднее», — произнес за спиной шоколадный голос мадам. Как многие толстяки, она умела двигаться бесшумно, точь-в-точь воздушный шар, на который мадам и походила. «Неплохо для начала, правда? А еще мы даем работу шахтерам и кузнецам. Деньги должны крутиться». Она тяжело уселась на ящик с бокалом в руке. «Почти все разошлись», — сказала мадам, запуская руку под вместительный нагрудник. Наконец она вытащила толстую пачку. «Большие шишки хотят войти в долю. Все требуют эксклюзива, и нам понадобится еще одна кузница. Завтра я съезжу в банк». Мадам замолчала и снова полезла за стальной корсаж. «Как и положено гному, я воспитана в твердом убеждении, что единственная стоящая валюта — это золото», — сказала она, пересчитывая хрустящие банкноты. «Но должна признать, бумага намного теплее. Вот $50 для Джульетты, 25 от меня и 25 от производителя шампанского, который просто в восторге. Джульетта велела отдать деньги тебе, чтобы ты за ними присмотрела. Мисс Гленда думает, что мы влечем ее сокровище к греху, недостойному поведению и разврату», — заметил Пепе. «Неплохая мысль», — заметила мадам. «Правда, я не помню, когда сама в последний раз предавалась разврату». «Во вторник». «Ну, коробка шоколада — это еще не разврат. И потом ты вытащил картонку между верхним и нижним слоем и сбил меня с толку. Я не собиралась съедать все. Я не хотела. Это было практически насилие». Пепе кашлянул. «Мы пугаем нормальную девушку, детка». Мадам улыбнулась. «Гленда, я знаю, о чем ты думаешь. Ты думаешь, что мы два злобных психа с дурной репутацией, которые непрерывно пьют и живут в мире сплошного обмана. Согласна, сейчас все именно так и выглядит. Но сегодняшний день — это итог тяжелой годовой работы. А еще вы переругиваетесь, как семейная пара, которая прожила вместе много лет. У нее болела голова. Гленда не сомневалась, что поплохело ей от крысьей ягодки. Утром я покажу наши новые заказы управляющему Королевского банка и попрошу очень, очень большой кредит. Раз уж он нам доверяет, может быть, и ты рискнешь? Нам нужна Джульетта. Она просто сверкает». «Вы держитесь за руки. Крепко». И Гленда вдруг смягчилась. «Ладно, послушайте», — сказала она. «Давайте договоримся. Сегодня Джу вернется домой вместе со мной, чтобы хорошенько обо всем подумать. А завтра посмотрим». «Мы не просим большего, правда?» Мадам похлопала Гленду по коленке. «Знаешь, Джульетта так тебя любит. Она говорит, ей непременно нужно твое согласие. И всем светским дамам она рассказала про твои пироги». «Она разговаривала со светскими дамами?» — потрясенно спросила Гленда, с изумлением, которое слегка было окрашено трепетом и оттенено восторгом. «Разумеется. Они хотели поближе взглянуть на микрокольчугу, а она щебетала, как птичка, и вряд ли хоть одно из них раньше доводилось слышать, что она клёво выглядит. «О, боги! Прошу прощения!» «Зачем?» «Они, смею заметить, были в восторге. Кстати, если не ошибаюсь, ты можешь запечь маринованные луковки в пирог так, чтобы они остались хрустящими». «Она им даже это рассказала?» «О, да. Полагаю, теперь все они зададут своим кухаркам задачку». «Ха! У них ничего не получится», — с гордостью заявила Гленда. «Джу тоже так считает». «Мы обычно зовем ее Джульетта», — сказала Гленда. «Она попросила нас называть ее Джу. Что-то не так?» «Да нет», — неловко начала Гленда. «Вот и хорошо», — перебила мадам, которая прекрасно знала, когда не следует замечать намеков. «А теперь давай оторвем ее от новых подруг и уж присмотри, чтобы она как следует выспалась». Послышался смех, и девушки, помогавшие во время показа, толпой выбежали в сырую комнату, бывшую преддверием рая. Среди них была Джульетта, и смеялась она громче всех. Она отделилась от остальных, завидев Гленду, и крепко ее обняла. «Гленди, правда здорово! Мы как в сказке!» «Да, может быть», — согласилась Гленда. «Но не все сказки заканчиваются хорошо. Не забывай, что у тебя есть работа с отличными перспективами, а еще каждый день разрешается уносить домой остатки. Вот что следует помнить». «А по-моему, вот что следует забыть, как страшный сон», — заметил Пепе. «Читала сказку про сажушку. Фея машет палочкой, двор аплодирует, сотня прекрасных принцев выстраивается в очередь, чтобы хотя бы понюхать ее туфельку. А ты хочешь, чтобы Джу вновь принялась сажать тыквы?» Он взглянул на их непонимающие лица. «Ладно, ладно, кажется, я вас слегка запутал. Но главное-то вы поняли. Это отличный шанс. Главное не упустить его. Выбраться из ведерка». «Лично я думаю, что нам пора домой», — чопорно ответила Гленда. «Пойдем, Джу».